А как-то сосед пришел к нам в дом. И в это время у нас был открыт подвал. Ну, подпол, подвал называют. Вход у него с дома у нас, с коридора. И он так пристально туда заглядывал, дядь Леня. Я не знаю точно, может быть, даже отец ему разрешил туда спуститься или как, но он очень внимательно так исследовал. А потом отцу объясняет, говорит, Юра, ты знаешь, почему я так внимательно? Мы много лет думали, все на улице говорили, что вот у баптистов там в подвале рации, и они с Америкой связаны и все прочее. Вот такие слухи, ну и подобные вещи переживали многие христиане в советское время. Так вот, я так вот отчаянно рассказывал, что Бог никогда не призывает к жертве там человека, приносить в жертву и прочее. И потом я читаю Библию, не знаю, может, отец еще тогда читал. И тут вдруг история Авраама с Исааком. И вот это повеление, и мне так тяжело было это понять. Думаю, ну зачем это написано в Библии? Вот об это и будут притыкаться эти язычники, и будут хулить имя Господне, и нас поносить, и прочее. Это было мне непонятно в детстве. Братья и сестры, мне до сих пор, очень трудно, я понимаю то, что здесь описано. Потому что прошли годы, я сам стал отцом. И пережить то, что пережил Авраам, для меня это непонятно. Как это можно пережить? Как можно так поступить, как поступил Авраам? Кстати, еще хотел один пример привести о том, что и сегодня приносят в жертву, до сих пор верят. Не знаю, рассказывал я несколько лет назад, к нам в церковь пришел один молодой человек, Славик, стал ходить в церковь, и потом, когда он уже покаялся, по-моему, даже принял крещение, он нам рассказывает, вы знаете, говорит, мне мои друзья, родственники говорят, Славик, куда ты пошел к баптистам? Это ж страшно такие, они же людей в жертву приносят. И так на полном серьезе. Это сегодняшние дни. Вот как укоренилось вот это сознание, которое дьявол насадил вот эти. А я им говорю, да не знаю, вот уже 2 года хожу, и пока не принесли. А он такой полненький был. А они ему говорят, Славик, да они тебя откармливают. Вот я думал, что в такое уже не верят. Оказывается, и до сих пор, представляете? Итак, я хотел бы чуть-чуть вот об этой истории. Очень хорошая история. Она, может быть, с первого взгляда где-то непростая в понимании. Вот как-то, вы знаете, когда я читаю Библию, я стараюсь вникнуть как можно глубже, представить себя участником этих событий, чтобы более понять глубже то, что описывается. Итак, несколько мыслей вот по тексту, по очереди. Первый стих мы прочитали с вами. Здесь такое вот слово. «После сих происшествий Бог искушал Авраама». Я хотел бы пояснить, мне это нравится, что слово «искушал» и «испытывал» в еврейском языке это одно и то же слово. Поэтому, то есть иногда смущают людей это место. Написано у Иакова, Бог не искушает никого. А тут написано искушал. То есть здесь вполне правильно поставить слово испытывал. Вы поняли? В еврейском языке это одно и то же слово, которое переводится где-то испытывал, где-то искушал. Итак, можно сказать испытывал, искушал Бог Авраама и сказал... Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака и так далее. Бог знал насколько трудным будет поручение, которое Он дает. И смотрите, Бог сразу говорит Аврааму: «Я все понимаю, что это сын твой единственный, что сын, которого ты любишь». Но ты его возьми. Возьми. Кстати, это произошла история после того, как Авраам отпустил Измаила с его матерью. И вот одна надежда осталась. Первенец Измаил от Агари отпущен, все, он вне удела. И вот одна утеха и отрада. Ну, вы знаете эту историю Авраама, да? И вот именно в этот момент, ну ладно бы хоть чуть-чуть раньше, когда еще Агарь с Измаилом дома, ну Исаака не станет, ну хоть Измаил, все, и Измаила нет. Вот в такой момент Бог подходит с таким непростым поручением и говорит им: возьми и пойди в землю Мария, и там принеси во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Для Авраама все, что сказал Бог, было очень понятно, что такое всесожжение и что с этим связано. И вы знаете, ну вот тут я скажу до конца, ну трудно представить вообще, что произошло в сердце этого уже пожилого, старого, можно сказать, отца. Читаем дальше, и снова непонятно. Авраам встал рано утром. Было бы понятнее, если бы Авраам устроил 40-дневный плач об Исааке, было бы понятно. Было бы понятно, если бы, ну, что-то там он бы назначил, ну, молитвы какие-то бы, как Езекия: «Господи, отворотился к стене, ну, ты ж знаешь меня, мою жизнь, ну, почему так? Это не подсильно», это было бы понятно. А вот как поступает Авраам, непонятно. На следующий день, рано утром, я думаю, не надо задавать вопросом, хорошо ли спал в эту ночь Авраам. Я думаю, он не спал совсем. Что творилось в его душе, мы не знаем, не описывает Библия. Но мне непонятно, почему Авраам Богу ни одного вопроса не задал. Ничего не сказал: «Господи, ну как это? Ну разве это можно так, такое перенести?» Так, никаких вопросов. Рано утром встал, оседлал осла, взял с собой двоих из отроков, и они пошли. Мне еще непонятно, почему Бог так далеко послал Авраама. Если вам приходилось в своей жизни ожидать что-то трудное, какую-то историю, которая, ну, должна быть развязка, эта развязка будет какая-то трудная, какая-то, может быть, страшная, всегда хочется, ну, скорее бы уже это произошло. Само ожидание, оно мучительнее, чем, может быть, то, что может произойти. Ну, у меня были такие ситуации, я не буду рассказывать. Наверное, и вы эту мысль вот поймете. Бог посылает Авраама на 3 дня пути. Вы знаете, я когда читал эту мысль, вот еще раз представил себе этот 3-дневный путь Авраама. Вот брат рассказывает про Якутию, мы знаем, ну, я с Ростовской области, у нас Северный Кавказ, свои красивые места есть. Ну и вообще, природа по-своему красива. Я люблю природу. Мне нравятся ваши московские леса, тоже своя особая природа. Вы знаете, я думаю, когда Авраам шел, конечно же, он не обращал внимания на красоту пейзажей, которые его окружали. Это трудно себе представить все, что он пережил за эти 3 дня. Наверное, если остались еще черные волосы на голове его, они все поседели. и мне непонятно, Господи, ну зачем? Такое трудное испытание для Авраама. Ну чуть-чуть полегче, ну хоть что-то. Нет, Бог так вот провел его таким путем, трудней, ну можно так сказать, не придумаешь. И Авраам идет, и непонятно. Непонятно, неужели это можно так человеку поступить? На третий день Авраам возвел очи, увидел то место и говорит: «Останьтесь здесь со слом отроком, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся». Вот это окончание. «Поклонимся» – это понятно, а слово «возвратимся» говорит о том, что Авраам во что-то верит. Бог ему сказал там принести Исаака в жертву, а тут Авраам говорит: «Возвратимся». Во что верил Авраам? На что надеялся Авраам? Ну, есть несколько вариантов, я сейчас не буду вас спрашивать свое мнение. «И взял Авраам дрова и возложил на Исаака огонь, нож, и пошли оба вместе». Мне кажется, если Авраам когда-нибудь и был разговорчивым, вот здесь очень мало описано слов, диалога. Наверное, оно так и было. Аврааму не до разговоров было. Может быть, его о чем-то Исаак еще спрашивал, 3 дня пути. Может быть, отроки о чем-то пытались завести разговор. Я не знаю, знали ли отроки. Я не знаю, поставил ли в известность Авраам свою жену Сару. По-разному думают. Знала ли Сара путь и цель этого похода? Я не знаю. И вот они уже идут вместе, дрова на плечах Исаака. Исаак начинает спрашивать, где же жертва. Может быть, вот здесь некоторые исследователи говорят, наверное, может быть, здесь Исаак стал о чем-то догадываться. Может быть, я не знаю. Но они идут дальше. Господь усмотрит, Господь усмотрит. Вот эта фраза «Господь усмотрит». Братья и сестры, как она нам нужна в жизни, как нам нужны эти 2 слова, и Иегова, и Ире. Господь усмотрит. Вот эти бы слова нам вот куда-то в сокровищницу такую, вот в сейф какой-то там, вот в голове, в сердце, чтобы на протяжении всей жизни мы могли запомнить эти слова «Господь усмотрит». Сколько таких ситуаций в нашей жизни трудных, непонятных. О, если бы мы вспомнили эти слова Авраама. Вот в этом трудном переживании Господь усмотрит. Я уже немножко сказал, если бы потом в жизни у Авраама спросить: «Авраам, скажи, какой самый трудный момент в твоей жизни?» Я думаю, он бы не сказал: «Сару я похоронил, и мне было так тяжело». Не думаю, что это было тяжелее, чем эти 3 дня. Мне кажется, он бы, не задумываясь, сказал: «Вот эти 3 дня, путь к горе Мориа, это было очень трудный момент». Когда я готовился, я вспомнил случай, когда часто у братьев спрашивают, ну, прошедших путь, страданий, скорбей. Наверное, помните, как у Геннадия Константиновича спросили: «Вы можете вспомнить какой-то самый трудный момент из жизни братства, из вашего служения?» И вы помните, наверное, кто об одном совещании, когда все, большинство братьев, подавляющее совета церквей, сидели в узах, и осталось на свободе 6. И приближалось совещание, на котором Геннадий Константинович знал, что 3 будут ставить вопрос об изменении курса братства, о изменении председателя совета церквей, потому что устали страдать, потому что их мнение было: нас всех пересажают, перебьют, и надо что-то менять. И вот приближалось это совещание. трое было одного мнения, а трое другого. И когда этот вопрос был поставлен, и было голосование, но Господь милость такую дал, за несколько дней до этого, чудным образом, после 14-дневного поста, освободили седьмого члена Совета Церквей, Минякову. И очень слабый после этого поста, ну, кто знает эту историю, я просто, мне она очень дорога, это момент этот и назидательный. И говорит, когда поставили на голосование, три подняли за, три против, а Минюков думал минуту. Вот эта минута для меня была самая трудная. Я ждал, в какую сторону он склонится и как проголосует. И он проголосовал в пользу того, чтобы братство осталось, на том же, тем же курсом шло, и председатель остался тот же. И вот так вот сохранилось. У Авраама, братья и сестры, вот этот момент был очень трудный. Я, рассуждая об этом, думаю, вы понимаете, почему я хочу, чтобы мы вот так вот чуть-чуть вникли. Братья и сестры, ну сколько у нас таких вот переживаний, где мы говорим, Господи, ну зачем, ну почему, ну чуть-чуть бы полегче. А Аврааму каково было? Зачем Бог так поступил с Авраамом? Да за тем, чтобы нам легче было. Если мы сравним свои переживания с тем, что пережил Авраам, если мы до конца попытаемся, не поймем, мы не поймем, но я не пойму, но попытаемся понять Авраама, мы поймем, что наши переживания бледные по сравнению с тем, что тогда пережил Авраам. И закончилась эта история, конечно же, очень красиво, очень красиво. И пришли на место, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова. И снова мне непонятно, и связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник. Знаете, почему непонятно? Как вы думаете, сколько было Исааку лет? Около 20 лет, я думаю. Соответственно, сколько было Аврааму тогда лет? Ну, если он в 100 родился. 120. Теперь следующий вопрос. Кто из них физически в то время был крепче? Авраам или Исаак? 120-летний, ну старик не хочется сказать, старец и 20-летний юноша. Если кто думает, что тогда были другие люди, жили долго, и Авраам дольше нас жил, тогда другой наводящий вопрос. Когда идут отец и сын, и вот им нужно что-то тяжелое нести. Кто несет ношу более тяжелую? Тот, кто сильней. Кто нес дрова? Дрова нес тот, кто посильнее, покрепче. Исаак. Авраам нес нож и огонь. Я понимаю так, что силы были неравные физически. И сил у Исаака было гораздо больше. Здесь просматривается и образ, прообраз новозаветнего Агнца. И просматривается хороший урок для молодежи, для юношей, которые думают, что они увесисты в каких-то вопросах, ну, способны там больше рассуждать, делать выводы как-то, вот, чем старики. Вот Исаак покорился отцу, отец связывает его. Что Исаак не понимал, о чем, к чему дело? Все понимал. Положил его на дрова, и сразу вспоминаешь пророк Исаия, как агнец предстригущим его безгласен. И простер руку Авраам, чтобы нож взять, и Господь его останавливает. Вы знаете, у меня сравнительно новая Библия, и я в ней не так подчеркиваю, как в старой, не так охотно, но я не удержался и в 12 стихе подчеркнул одно слово. мне оно очень понравилось. И когда Бог вот все это увидел, Он говорит: «Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога». Теперь, я подчеркнул, слово «теперь». Я сначала думал: «Господи, неужели раньше ты не был уверен в Аврааме?» Или: «Братья, сестры, такое пережить и так поступить?» На это был способен, наверное, только Авраам. Поэтому он и наречен отцом всех верующих. Какой чудесный прообраз! Авраам – прообраз Отца Небесного. Исаак – прообраз Сына. И как Христос нес крест, так Исаак – дрова. И много можно параллелей провести. Я хотел бы закончить тем, чтобы мы могли, склонившись, поблагодарить нашего Господа за Его милость и за то, что Он все усматривает. И я хотел бы пожелание оставить вот эти слова Иегова Ире: «Господь усмотрит». Братья и сестры, кто много лет в церкви, может быть, мало, но в церкви находится, и переживания вашей жизни, Господь все усмотрит. Я хотел бы сказать для тех, кто еще выбирает свой путь, пойти ли этим путем христианским, трудный путь, надо от чего-то отказаться, друг мой, Господь усмотрит. Если ты еще далеко стоишь от Бога, то знай, что свою жизнь ты не сможешь построить хорошо, а если доверишься Богу, Господь все усмотрит. Господь так чудно все усматривает. И пусть Господь благословит, чтобы и те, кто еще не примирились с Богом, может быть, что-то нарушилась связь с Богом, идите к Господу, доверьте Ему свою жизнь. Господь все уладит, все устроит и все усмотрит. Обратимся к Нему в молитве. Аминь.